16 марта в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялось 14-е вручение научно-технической премии 16 февраля. На церемонии присутствовали зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Че Тэ Бок, соответствующие работники, научные и инженерно-технические работники и педагоги. Были вручены дипломы и медали лауреата научно-технической премии 16 февраля 10 с лишним достижениям, в том числе системе производства акриловой краски, а 3 достижениям дипломы лауреата научно-технической премии новаторства. 200 с лишним научным и инженерно-техническим работникам, педагогам и работникам университета имени Ким Ир Сена, Госакадемии наук и других учреждений были присвоены дипломы лауреата научно-технических премий 16 февраля и новаторства. Наилучшими научными и инженерно-техническими работниками 2016 года названы заведующий отделом факультета автоматики Политехнического университета имени Ким Чака и 5 других человек.